Могучая сахалинская ура. Закружили над Сахалином морозные метели. Чиновники, собираясь по вечерам в клубе, еще с порога оттирали замерзшие уши, отогревались в буфете за разговорами. Если 28 сентября сего годика не напали на нас японцы, значит, войны вообще не будет. В самом деле, соображайте, господа, сами. Не станут же в Токио начинать войну с завоза на Сахалин яблок с ананасами. Кто его там знает? Может, случись война, мы бы духом воспряли? Может, перестали бы собачиться? Иди-ка ты знаешь куда. Не живется тебе спокойно или подвигов захотелось. Крест тебе в петлицу да геморрой в поясницу. Ты пенсию уже выслужил, так сиди и не дергайся. Отряд дюжих японских молодчиков, завезенных Кобаяси в Александровск под видом магазинных приказчиков, до самой зимы не покинул сахалинской столицы, тоже бывая в русском клубе. Некая чиновница Марина Дикс, очевидица этих дней, вспоминала, что японцы спокойно поедали свои консервы с ананасами, запивая их шампанским, и, слушая разговоры русских, загадочно ухмылялись. Но однажды они явились с рулеткой, тщательно измерив площадь танцевального зала, открыто рассуждая о том, сколько здесь можно разместить кроватей. И никто не выгнал их вон, никто не спросил, чего они тут измеряют. Лишь потом стало известно, что японцы измеряли площадь клуба, предполагая разместить в нем военный госпиталь. В декабре, оставив после себя завалы из пустых банок и бутылок, японские приказчики бесследно растворились в вихрях метели. Как-то в клубе Слизов спросил: «Господа, а куда же подевался Абалмасов?» «Какой еще там Абалмасов?» «Да тот, что желал подставить ножку самому Нобелю, а наш полицмейстер Маслов ему толстенную книгу подарил». «Да не подарил, а обменял на роман Бабарыкина. Не Бабарыкина, а Шеллера Михайлова. Ну, это уже мелочи, кто там из них. Важно, что такой роман никакой пулей не прошибешь». «Нет. Не видели Абалмасова. Приезжие из Корсакова говорили, что осенью он уплыл на японском пароходе». Сахалин погибал в сугробах. Обывателей Александровска тянуло с улиц ближе к теплу печей, к мажорной воркотне самоваров. Но это не относилось к арестантам, которых поднимали в 4 часа ночи, как всегда, выплевывая в кашле на черный снег красные комки отмирающих легких. Они выстраивались на дворе тюрьмы. Над зубьями острожных палей слабо мерцали холодные звезды. Начинался обычный развод по работам. Будут они весь день добывать уголь в жутких гробницах шахт, будут тащить громадины бревен из леса, убирать с улиц тонны сыпучего снега, делать все, что не прикажут, и не посмеют отворачивать морду, если начальство пожелает ее расквасить до крови. Вечерами же, вернувшись с камеры, развесят свое тряпье по веревкам, жирные вши будут шевелиться в пропотелых рубахах. Из строя людей иногда слышалось: «Мать честная, когда же амнистия выпадет?» В дни Рождества арестантов не гоняли на работы. Майданщики разносили по тюремным камерам крашеные яички. Каторжане платили за каждое пятачок. Крыли майданщиков, на чем свет держится, за мелкие яйца, за большие цены. В гроб тебя живым уложить, глот поганый. Где таких яиц ты набрал? Гляди сам, какие махоньки, с ноготок. Небось, с муравьиной кучи насобирал? Придавить бы его, падлу, Христос воскресе. Воистину воскрес, отвечал майданщик. Над Сахалином надрывно вызванивали церковные колокола. Все храмы были отворены настежь для невинных и виноватых, шли торжественные службы, и хорошо пел на клиросе хор из старых каторжан. Фенечка Икатова дарила поцелуи мужчинам, христосуясь с ними, а сама тихо плакала. Не стало на Сахалине Ляпишева. Вот приедет другой губернатор, оглядит ее грешно и спросит: «А ты по какой статье?» «Ах, всего лишь за отравление соперниц. Так мы скоренько найдем тебе мужа хорошего». С некоторой надеждой улавливала Фенечка тихие пересуды чиновников за своей спиной. «А, хороша! не захочешь, а залюбуешься. Плачет, будто Магдалина на покаянии. Сравнили. Магдалина-то ведь в пустыне каялась, а нашу Фенечку в пустыню не загонишь. Святки прошли слишком весело. Чиновный Сахалин ватага ездил в Дуэ, Арково, Рыковское на праздники тюремных команд. Ставили любительские спектакли с участием арестантов, пили и одичало грызли друг друга в скандалах, находя себе удовольствие в сведении старых счетов. Один сказал не так, другой не так поглядел. Скука! Но за кулисами каторги шла потаенная борьба за власть, которая с отъездом Ляпишева оставалась слишком выгодной. Как два паука в банке отважно сражались два могучих сахалинских гладиатора, статский советник Бунге и полковник Тулупьев. Бунге говорил, что лучше отдаст жизнь, но с казенной печатью Сахалина не расстанется. А Тулупьев утверждал, что гарнизон Сахалина не будет подчиняться гражданской администрации. Что же касается вашей печати, то я навещу Рыковскую тюрьму, и там уголовники за одну бутылку спирта наделают мне таких печатей еще целую дюжину. Слизова однажды подошла к прокурору Кушелеву. «Генерал, разве можно быть таким сердитым на святках? Вы так серьезно, словно обдумываете злодейство?» «Да, обдумываю смертную казнь через повешение». «Кого же, если не секрет, вешать собрались?» «Наших Монтеки и Капулетти. Но первым бы я повесил Тулупьева, а Бунге заставил бы прежде намылить веревку». Вы не слышали, кто будет новым губернатором? Наверное, назначат Фенечку и Катову. Ей-ей, госпожа Слизова, она бы справилась с Сахалином и его каторгой гораздо лучше Бунге и Тулупьева. Вы разве не верите мне? Какой у вас злющий язык, господин генерал-майор. За это меня и сослали сюда. Прокурором. Но в один из дней Бунге сам навестил полковника Тулупьева и извлек из бархатного кисета печать губернского правления Сахалина. «Вы победили», — сказал он, оскалясь. «Забирайте себе эту игрушку и можете ее прикладывать к любому месту». Тулупьев даже разнежился. «Голубчик вы мой, Николай Эрнестович, да что с вами?» «Ну, со мной это ничего. А вот что с вами теперь будет?» «Не понимаю. Расшифруйте свое глубокомыслие». «С великим удовольствием», — ехидно отвечал Бунге, — «я уступаю вам печать, ибо гражданская часть управления Сахалином самоустраняется ото всех важных дел». «Опять не понял? В чем дело?» «Дело в том, что вчера ночью японские корабли совершили вероломное нападение в Порт-Артуре на нашу эскадру». Тулупьев стал запихивать печать обратно в кисет. «Что делать, а? Что делать будем?» «Как что делать?» — с пафосом возвестил ему Бунге. «Сразу берите свой героический гарнизон, высаживайтесь на берегах Японии и начинайте штурмовать Токио». Печать выпала из трясущихся рук полковника и покатилась по полу, чему обрадовался котенок, который, шаловливо играя, загнал ее в темный крысиный угол. Море сковывал лед, и с материка, как это бывало не раз, забрел на Сахалин бродячий уссурийский тигр, почтенный полосатый старик, как уважительно именовали тигров китайцы. Но этот почтенный наделал хлопот. Он загрыз почтальона Геляка, сожрав половину собак из его упряжки, потом в Аркове нашли останки одной поселянки, наконец он дерзко блокировал дорогу между Рыковским и Александровском. Свирепое рычание тигра по ночам уже слышали жители рельсовой улицы. «Я убью его», — решил штабс-капитан Быков, беря франкотку отличного боя и заряжая ее острыми жалящими пулями. Это было сказано им в присутствии Клавочки Челищевой, которая только что узнала о начале войны с японцами. «Война не война», — договорил Быков, — «а тигра убить надо. Считайте, что у вас уже имеется коврик из тигровой шкуры, который разложите у своей постели, чтобы не простужаться». «Я боюсь», — — тихо ответила девушка. — Чего боитесь, войны или тигра? — Я боюсь за вас, — сказала она, и этой боязнью невольно призналась Быкову в зарождавшемся чувстве. Он это понял, но понял и другое. Чувство возникло не из самой глубины сердца, а скорее под впечатлением от событий, сопряженных с войною, когда все женщины становятся щедрее на ласковые слова мужчинам, уходящим от них, может быть, навсегда. Штабс-капитан подкинул в руке франкотку. «Стоит ли бояться за меня, если риск моя профессия? Я больше боюсь за тигра, с которым надо разделаться одной пулей в лоб, чтобы не испортить его красивой шкуры». Он вернулся из тайги на второй лишь день, черный от морозов и ветра, на санках привез в Александровск убитого тигра. Сразу все набежали смотреть хищника, а мальчишки бесстрашно дергали почтенного за жесткие, как проволока, усы. «Какие новости?» — спросил Быков. «Возвращается Ляпишев», — шепнула Клавочка. «Наверное, очередная сплетня». «Нет, сущая правда. Начальник конвоя Соколов уже выехал на собаках, чтобы встретить губернатора». «Я рад этому», — сказал Быков. «Хоть Михаил Николаевич и Аника воин, но в его порядочности я не сомневаюсь. Это не Тулупьев, который ради денег и ради служебных выгод способен на все, даже на благородный поступок». Ляпишев считал Тулупьева порядочным человеком. Но полковник Тулупьев уже оседлал казну Сахалина, развращая гарнизон выплатой подъемных денег. Понятно, что офицер, едущий воевать в Манчжурию из Воронежа или Самары, в подъемных всегда будет нуждаться. Но здесь-то, получая деньги, никуда с Сахалина не уезжали, потому подъемные были липовые. Их выдачу Тулупьев организовал для того, чтобы и себя не обидеть. Он уже с головой залез в денежный ящик, выказав психологию казнокрада, который пока не стащит что-либо, не успокоится. Между тем шальные деньги, свалившиеся с потолка, заметно подорвали дисциплину в гарнизоне и без того уже отравленным цинизмом каторги. Кушалев говорил всем открыто. «Я вообще не доверяю нашим полковникам, которые вызвались служить в гарнизоне Сахалина ради выслуги повышенной пенсии. Наши обер-офицеры, побрав все крохи с нравов тюремщиков, способны подавать дурные примеры младшим. Не знаю, как проявит себя Болдырев, Тарасенко или Данилов, но Тулупьев попросту опасен для обороны Сахалина. По мне, так лучше уж черствый педант Бунги, способный чувствовать строго по инструкции». Мобилизация выразилась в раздаче подъемных, и скоро казна опустела, чему, наверное, Бунги даже обрадовался. «Вот так и действуйте», — одобрил он Тулупьева, — «чтобы японцам ни копейки не осталось в качестве трофеев. Надеюсь, что даже Фенечка Икатова ощутила ваш исполинский размах в деле мобилизации сахалинского воинства. Че там скупиться? Дайте ей подъемные, чтобы она могла уехать куда-либо подальше на покаяние». Вряд ли Тулупьев не заметил язвительности Бунге, но оказался достаточно умен, чтобы не придавать ей значения. «Мобилизация — это там, в России», — сказал он. «А у нас будет только эвакуация населения и казенных учреждений». «Эвакуация куда?» «Подальше от моря», — пояснил Тулупьев. «Арестантов бы я тоже выслал в глубину острова, чтобы ими тут и не пахло. Если Михаил Николаевич и вернется, он удивится, что все уже сделано без него. Едино лишь моими усилиями». — Есть чему удивляться, — хихикнул Бунге. — А вы напрасно смеетесь. Мой авторитет в гарнизоне упрочился. За меня теперь все пойдут в огонь и воду. Жаль, что японцы не высаживаются. Мы бы их тут раскатали. — Чем? — спросил Бунге. — Подъемными. Тюремное и военное ведомство со всем их громоздким имуществом Тулупьев спешно эвакуировал в Рыковское селение, куда заставил переезжать и семьи чиновников. Казенных лошадей не хватало, в повозке впрягали быков, наконец стали запрягать и каторжан. В этой почти панической суматохе все перепуталось, и генерал Кушалев не мог понять, куда запропастились подшивки судебных приговоров. «Словно подмели», — говорил он. Каторжане везли на себе архивы. Кому же, как не им, растащить их? Теперь ищи свищи, кому сколько дадено, кому сколько осталось досиживать, а кого пора выпускать на волю вольную. Александровск опустел, словно после погрома. На его улицах сиротливо остались мерзнуть 4 пушки. Капитан Таиров, соратник Тулупьева, был преисполнен служебного рвения. Заметив свет в окнах метеостанции, он стал дубасить ногой в двери, требовательно крича: «Откройте, это я, капитан Таиров!» Полынов, конечно, слышал удары в дверь с улицы, все же продолжил свой рассказ о Нике, о походе Наполеона в Россию. После чего, вернувшись ночью в Париж, Наполеон долго барабанил в двери дворца Тюильри и кричал швейцарам, подобно капитану Таирову: «Откройте, это я, ваш император!» «Его впустили?» — спросила Анита. «Да, императора тогда не выкинули из Тюильри, как сейчас я выкину с метеостанции капитана Таирова». Корней Земляков, явно робея, уже впустил Таирова внутрь и тут же получил по зубам, вроде: «Здрасте, шапку долой! Или не видишь, кто я?» Но тут с высоты антресоли раздался повелительный окрик, словно обжигающий удар хлыстом: «Не смейте бить моего сторожа!» Таиров замер. По ступенькам лестницы, не спеша, исполненный внутреннего достоинства, спускался к нему какой-то элегантный господин в полуфраке и при манишке. Его ботинки, покрытые серым фетром, поскрипывали в такт поскрипыванию ступеней. В зубах неприятно оскаленных дымилась длинная сигара. Таиров никак не мог понять, кто это такой, каково истинное положение этого господина в сахалинской иерархии. «Почему не открывали?» — обалдело спросил капитан. Сигара перекатилась из левого угла в правый. «Но вы же стучали ногой». «А чем же еще стучать?» «Благородные люди стучатся в дверь всегда головой. Поверьте, что так принято в лучшем обществе Парижа». Таиров не успел ответить на оскорбление, уничтоженное женским смехом, который прозвучал с высоты антресоли и метеостанции. Капитан поднял голову и обомлел. Облокотясь на перила, там стояла девушка с немного оттопыренными ушами. Ее тонкую шею опоясывала черная бархотка с кулоном в ценной оправе, а пальцы рук этой красавицы, свободно опущенных с перил, сверкали золотыми украшениями. Таиров решил показать себя настоящим мужчиной. Он с показной нарочитостью вдруг достал из кобуры револьвер и, безо всякой нужды, прокрутив его барабан с патронами, сказал в высоту: «Так, значит, я попал на метеостанцию. А разве всех вас не касается приказ полковника Тулупьева?» «Какой?» — спросил господин с сигарой. «О срочной эвакуации учреждений внутрь острова». Корней Земляков взял тарелку и поднес ее Полынову, чтобы тот использовал ее вместо пепельницы. Стряхнув в нее пепел с сигары, Полынов ответил Таирову: «Видите ли, господин капитан, метеорологическая служба — это вам не пушка, которую можно таскать на привязи. Она обязана оставаться на своем посту, ибо отсутствие прогноза погоды на Сахалине нарушит работу не только ученых обсерватории в Пулкове, но и наших шанхайских коллег в Китае». «А вы, сударь, простите, из каких?» «Из ярославских, а что?» «Нет, ничего», — смутился Таиров, поглядывая наверх антресолей, где улыбалась юная кокетка. «Я просто не знаю, кто вы такой и как мне к вам относиться». «Относитесь с уважением», — надоумил его Полынов. «Потому что я принадлежу к очень редкой породе преступников. Я, извините меня великодушно, давний романтик каторги». Таирова осенило, он взмахнул револьвером. «Ах, вот что, хамское отродье! Еще смеет?» Но только он это сказал, револьвер будто сам по себе выскочил из его руки, а капитан Таиров, кувыркаясь как цирковой клоун, вылетел далеко за пределы метеостанции. Следом за ним воткнулся дулом в сугроб его револьвер. — Ну, гадина! Сейчас! — сказал Таиров. Но в барабане револьвера уже не оказалось ни одного патрона. Полынов учел и это. Тряся в бессилии оружием, Таиров грозил слепым окнам метеостанции. — Погоди, сволочь! Интеллигента корчит! Окопались тут в науках! А нас, офицеров, уже и за людей не считаете? Я тебя запомнил! Ты у меня еще в ногах поваляешься! Во всех окнах метеостанции разом погас свет, но изнутри здания еще долго звучал переливчатый женский смех. В конце февраля Сахалин, отрезанный от России, жил в полном неведении того, что творится в стране, какие дела на фронте, и найдись тогда человек, который бы сказал, что Токио уже взят русскими войсками, ему бы, наверное, поверили. Среди ночи Фенечка Икатова услышала лай и повизгивание усталых собак. Она затеплила свечи, сунув ноги в валенки, прикрытые одной шалью. Прямо с постели, разморенная сном, горничная выбежала на крыльцо, где ее сразу окружил слепящий снеговой вихрь. Ляпишев едва выбрался из саней упряжки. Он был весь закутан в меха, его борода примерзла к воротнику тулупа. Конечно, путь через пургу труден для человека в его возрасте. Он сказал Фенечке, — не простудись. — А чего при свечках сидишь? — Так не стало у нас электричества. — Странно, куда же оно подевалось? Полковник Тулупьев велел развинтить все машины по винтику. Электриков Александровска разогнал по деревням, чтобы японцы, если появятся, сидели без света в потемках. — Какие японцы? Откуда они взялись? Что за чушь? Утром губернатор с трудом узнавал сахалинскую столицу. Александровск, и без того нерадостный, теперь напоминал обширную загаженную деревню, оставленную жителями, которые побросали все как есть и спасались бегством. В губернаторском доме было теперь неуютно, что-то угнетало, даже страшило. Михаил Николаевич вызвал Тулупьева, с ним явился и Бунге, который сразу отошел в угол, как наказанный школьник. Так что же вы тут натворили, господа хорошие? Почему войска и жители покинули побережье? Почему гарнизон выведен из города? Почему прямо посреди улиц брошены пушки? Я же хотел как лучше, — отвечал Тулупьев. Бунги из угла подал голос, что не эвакуировались только типография и метеостанция, а телеграф опечатан. Полковник властью гарнизона запретил принимать от населения телеграммы, адресованные даже родственникам в России, чтобы в Японию не просочились секретные сведения. — А без бдительности как же? — спросил Тулупьев. Ляпишев еще не пришел в себя после трудной дороги. Перед его взором еще мелькали пушистые хвосты собак, влекущих за собой нарты. В полном изнеможении от возмущения он рухнул в кресло, а Бунги, не покидая угла, тихим голосом разделывал под орех полковника. Я, конечно, не вмешивался в дела гарнизона, но как управляющий гражданской властью осмелюсь заметить, что по финансовым сметам у нас теперь не хватает средств для обеспечения каторжных и ссыльных достаточным питанием. Ляпишев дунул на свечи, и стало совсем темно. Но, отбывая в отпуск, я оставил вам полную казну. Совершенно справедливо, ваше превосходительство, ковал железо, пока оно горячо, статский советник Бунге. Однако полковник Тулупьев щедро награждал гарнизон подъемными, которые вконец обезжирили наши финансы и без того постные. Не внося мрака, Ляпишев снова затеплил свечи. Полковник Тулупьев, это правда? А что тут такого, напыжился тот? Коли война началась, надо же воодушевить войска. Чем воодушевить? Деньгами? Не только, я ведь и речи произносил. Опять же, переезд в Рыковское, всякие там расходы непредвиденные. Вон отсюда, распорядился генерал-лейтенант. 4 марта 1904 года до Сахалина дошел указ императора, возвещавший о том, что каторжане и ссыльнопоселенцы, пожелавшие принять участие в обороне Сахалина от нашествия японских захватчиков, сразу же получат амнистию. Преступная колония обретала права гражданства. «Ура!» — содрогались все шесть тюрем Сахалина. «Ура!» — кричали каторжане, звеня кандалами, как в колокола победы. «Ура!» — перекатывалось над извечной юдолью убогих сахалинских поселений, утопавших в глубоких сугробах. Ляпишев сейчас не имел другого собеседника, кроме Фенечки и Катовой, и потому, размышляя, он сказал ей: «Юридически, кажется, все верно. Доброволец из каторжан будет сражаться не за свою тюрьму, а будет отстаивать свое право на свободу». А вот и получается, милая Фенечка, что штабс-капитан Валерий Павлович Быков оказался прав.